Восьмое. Мороженая свинина. Мой друг, не помышляй о многом, смирись и не перечь судьбе. Мы ходим по земле под Богом, под мухою и КГБ. А. Вторник у нас в стописе. Полусвободный день, когда все приходят в себя после выпускной горячки. Вчера за полночь был подписан и отпечатан свежий номер, который вел Маккетсон. Наш ответственный секретарь, поэтому я и смог оторваться на свидание с вероломной Летой, а затем с горя напиться пива с водкой. Голова утробно болела, а душа страдала от жестокого партийного поручения, обрушившегося на меня, как ледяная глыба с нечищенной зимней крыши. Поэтому, выйдя из метро на Баррикадной, я поспешил не в редакцию, а в Дом литераторов, чтобы оздоровиться, перекусить и обдумать случившееся. Посоветоваться я ни с кем не мог, не имел права. Лялин на прощание меня обнял и пропел приказ строго блюсти государственную тайну. «Ты смотри, никому не рассказывай, что душа лишь тобою полна». Однако странное предчувствие, что мое задание уже ни для кого не секрет, появилось у меня, едва я открыл тяжелую дверь писательского клуба. У входа, как всегда, стоял на своем посту администратор Семен Аркадьевич Бородинский. Бодрый старичок, ростом чуть выше циркового лилипута. С молоду он служил в ансамбле «Песни и пляски Красной Армии», где его выпускали на сцену в паре с высоченным русоволосым бойцом для забавы простодушных военных зрителей. Выплясав пенсию, Бородинский устроился в ЦДЛ и сторожил двери лет уже 20, подозрительно оглядывая каждого вошедшего и спрашивая фальцетом: «Ваш билет?» «Забыл». «Покиньте дом». Семен Аркадьевич прославился тем, что однажды не пустил на порог члена Политбюро ЦК КПСС Микояна, приехавшего пообщаться с писателями. «Ваш билет!» — потребовал он у соратника Сталина. «Мой билет — мои усы!» — хотел отшутиться государственный муж. «С усами в парикмахерскую, покиньте дом!» К дурному администратору придвинулся здоровяк в штатском, которому Бородинский едва доставал до кобуры, выпиравший из-под пиджака. «Идиот, это ж Микоян». «Какой еще Микоян?» Начал зеленеть Семен Аркадьевич. «Анастас Иванович, какой же еще?» «Ах, Анастас Иванович!» Лучезарно улыбнулся Цербер. «Добро пожаловать, Анастас Иванович, в наш дом!» И упал без чувств. Микоян был польщен этим оборочным трепетом и запретил увольнять оскандалившегося администратора. Будучи молодым поэтом, я старался всеми правдами и неправдами проникнуть в ЦДЛ, чтобы выпить, закусить и пообщаться с коллегами. Бородинский не раз, крича «покиньте дом», гнал меня вон. Потом, по мере того, как я обживался в литературе, приобретая некоторую известность, он становился снисходительнее, даже деликатно отворачивался, чтобы я, безбилетный сочинитель, мог прошмыгнуть мимо. Ну а когда в 1981 году мне вручили членское удостоверение с золотым тиснением на пурпурной коже, Семен Аркадьевич стал встречать меня дружеской улыбкой, останавливая жестом попытку предъявить-таки билет. А мне этого так хотелось. Но в тот день Бородинский встретил меня не улыбкой, а почтительной суровостью. Он даже чуть вытянулся по стойке смирно. Я не придал этому значения, а зря. Вешалки гардероба напоминали голые ветки облетевшего леса. До начала вечерних мероприятий Дом литераторов пустовал, если днем не проводили собрания творческих объединений – прозаиков, критиков, переводчиков, поэтов, драматургов, детско-юношеских писателей. Куртку у меня принял лысый, как пушечное ядро, Федор Донатович, прозванный за немногословность Донетычем. Ветеран войны, он всю жизнь отдал армии, служил старшиной, и даже суровые его морщины напоминали складки сапожного голенища. Теперь вот прирабатывал к пенсии, принимая и выдавая одежду. Мою куртку, да неточка, как и положено, определил без номерка на боковую вешалку для сотрудников. «Газеты еще не приносили?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «А Козловский сегодня будет?» «Да». Сначала я спустился в нижний буфет. Там Володя Шлеонский в окружении друзей-собутыльников читал новые стихи. Он стоял на стуле, как пьяный памятник, размахивал пустой рюмкой, декларируя: «И всю ночь огоньки маникюра мою кожу сжигают в потьмах». «Гений!» — лезла к нему целоваться нетрезвая дама в платье цвета первомайской демонстрации. Увидев меня, поэт замолк и странно усмехнулся. Остальные тоже зашептались, посматривая в мою сторону, не то с осуждением, не то с опаской. «Да ну его к черту!» — воскликнула дама. «Читай, Володенька, читай!» Я понял, в нижнем буфете сосредоточиться и обдумать ситуацию не получится. Лучше сесть в пестром зале наверху, если уже закончились комплексные обеды. Но там обнаружилась другая напасть. Усталый человек со шкиперской бородкой спал в углу, уткнувшись лбом в полированный стол. Стасик Гагаров третий месяц праздновал выход в свет своего нового романа, начинавшегося, помню, словами: «Город Женева расположен на берегу одноименного озера». Пробуждение Гагарова не обещало ничего, кроме пьяного вязкого дружелюбия, внезапно переходящего в ненависть. Через 3 года, когда в стране начнется антиалкогольная кампания, Стас зашьется и возглавит общество трезвости Союза писателей. Будет обходить столики, по-чекистски принюхиваясь. Не плеснул ли кто в Байкал запрещенную водку или, не дай бог, коньяк? Но его борьба с пьянством продлится недолго. Он внезапно умрет. Природа не прощает вероломства. А как еще назвать резкое прекращение притока в организм алкоголя, к коему и почки, и печень, и сердце привыкли за десятилетия совместной жизни? Тогда я решил осесть в баре. Но там меня ждала иная угроза. За стойкой с угрюмой целеустремленностью нарезывался лидер тихой лирики, мрачный Анатолий Перебреев. Как-то он сломал челюсть фокуснику Игорю Кио, тот показался ему слишком оптимистичным. Послав всемирно известного артиста в нокаут, тихий лирик буркнул «Ненавижу иллюзии» и заказал еще водки. За этот варварский поступок ему на год запретили посещать ЦДЛ. Сидеть с ним рядом мне не хотелось. Опасно, да и дышать трудно. Подобная атмосфера, думаю, царит на планетах, где в недрах идут не термоядерные, а самогонные процессы. Умер Перебреев в конце 1980-х. По слухам, запил литром водки какой-то мужской возбудитель, привезенный друзьями из Индии. Что и говорить, по-гусарски. Я прошел в знаменитый «Дубовый зал», где располагался один из лучших ресторанов тогдашней Москвы. Здесь же иногда прощались с видными литературными покойниками, как минимум лауреатами госпремии. Возле резной колонны ставили принесенный из подсобки черный наклонный постамент, на него водружали гроб. Панихида начиналась обычно в 12:00. К часу дня уже ничто не напоминало о недавней скорбной церемонии. Столы и стулья возвращались на свои места, а на скатертях тарелки, бокалы и приборы ждали оголодавших писателей. Лишь еловый запах витал в воздухе, гонимый ароматами солянки или горохового супа. Кстати, почему-то именно столик у колонны, где обычно ставили гроб, считался особенно престижным и всегда был зарезервирован для важных гостей. Сегодня на почетном месте громоздился усатый, пузатый Вовин, знаменитый ведущий международной панорамы, член Центральной ревизионной комиссии КПСС и, как бы мы теперь сказали, спичрайтер Брежнева. Афоризм века «экономика должна быть экономной» придумал он. Если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что в 91-м Вовин станет крутым антикоммунистом и послом России в Израиле, я бы расхохотался. Однако именно так и случилось. Перед ним торчала початая бутылка шампанского, а на огромном блюде дымился шашлык. Его живот был столь велик, что до мяса обозреватель еще кое-как с помощью вилки дотягивался, но бутылки достичь не мог и всякий раз, чтобы наполнить бокал, звал Алика, голубую достопримечательность ресторана. Манерами официант напоминал капризную модницу в брючном костюме и вел себя с томной жеманностью, которая тогда была в редкость, на него даже приходили специально посмотреть. Теперь, чтобы увидеть такое, достаточно включить телевизор. Алик. В очередной раз позвал Вовин, указывая пальцем, напоминающий финик на опустевший бокал. «Ну вот опять», — проворчал Халдей, нервно поправляя локон. «И куда только влезает». Под высоким витражным окном неприметно пил кофе Ярополк Васильевич Сазанович, заурядный румяный дедок с седой стрижкой. Он занимал незначительную должность консультанта правления, но сидел в отдельном кабинете и выполнял таинственное поручение. Сазанович лет 30 был разведчиком-нелегалом в Скандинавии. Спалился из-за крота, заведшегося в Москве, и его, резидента, едва успели вывести через Финляндию на родину в рефрижераторе с мясом. Но крота разоблачили гораздо позже, а тогда провал объяснили слабой конспирацией. Сазановича сослали в Союз писателей, где он дорабатывал до пенсии. Заодно, чтобы не терять навыки, приглядывая за писателями, склонными по легкомыслию к антигосударственным проступкам. Бывший нелегал молча кивнул на свободное место рядом с собой. Я подсел. «Обедал?» — спросил он. «Нет еще». «Вырезка сегодня хорошая. Конечно, не такая, как у норвегов, но не пожалеешь». Ярополк Васильевич говорил вполне отчетливо, но с неуловимым акцентом, привязавшимся за годы жизни на чужбине, и очень тихо, почти не разжимая губ. Видимо, этому специально учат шпионов, чтобы нельзя было подслушать или угадать сказанное по артикуляции. Я позвал Алика. Он принял заказ с неприязнью и ушел, покачивая бедрами. «Ну что, влип?» — спросил Сазанович, помешивая ложечкой кофе. «Вы уже знаете?» — удивился я. «Гоша, государство — это люди, а государственная тайна — это слова. Понял?» «Зря ты согласился». «Почему?» «Скоро поймешь». «А как отказаться?» «Сказал бы, что ты внебрачный сын Ковригина». Скупо улыбнулся Сазанович. «Не сообразил. А что я мог? Это же партийное поручение». «Бывают поручения, Гоша, после которых тебя вместе с мороженой свининой вывозят». На его лице выразилась неизбывная обида. «И что теперь делать?» «Попытаться понять, зачем и кому все это понадобилось. Почему выбрали именно тебя и чего они от тебя хотят? Ошибешься, кости не соберешь. Просчитаешь и сделаешь верный ход, выиграешь. Мысли и существуй. Ну давай, к вырезке возьми соус кемали. Томатный подкис». Сазанович встал, положил на стол рубль с мелочью, подумав, добавил гривенник и скрылся. Следом за ним, жадно допив шампанское, бросив на скатерть мятую десятку и едва не опрокинув животом стол, поднялся Вовин. Пыхтя и отдуваясь, он двинулся к выходу, а, проходя мимо меня, погрозил пальцем фиником. Сердце мое упало. И этот уже знает. «Что пить-то будешь?» — грубо спросил Халдей. «Водку, 150». «Мжлан!» — проворчал официант, удаляясь. В зал шумно вошел контр-адмирал. Он вел за руку лысого круглолицего пузана, годков 30, похожего на раскормленного неряху подростка. Хлопая поросячьими ресницами, тот ковырял в носу. «Покушать, Тимур Аркадьевич!» Сразу подлетел Алик, обожавший начальство. «И выпить тоже!» Раскатисто ответил флотоводец, заведовавший отделом в газете «Правда».